В состав колонны помощи были включены две машины артиллерийских корректировщиков. Управлять огнем собственной артиллерии им пришлось, находясь под огнем противника. Из радиопереговоров 131-й бригады. Артиллерист. Я 11-й, прием! Неразборчиво. Нормально, нормально. Там есть корректировщик у вас уже. Прибыл туда, корректирует нашу артиллерию. Сейчас еще будут удары, наблюдайте. Калибр 10. Я понял. Артиллерист. Фиксируйте нас. Однако, вскоре обе машины арт-корректировщиков были уничтожены. В районе 11 часов была подбита машина управления огнем артиллерии 2-го гвардейского самоходно-артиллерийского дивизиона 131-й бригады, которой командовал старший лейтенант Олег Забельников. Капитан Константин Лунев, командир следовавшего за машиной Забельникова МТЛВУ 1В14М номер 245, сообщил, что машина Забельникова горит, а экипаж покинул броню и ведет бой. Вскоре Лунев также перестал выходить на связь. МТЛБУ 1В14М номер 245 сгорел. Экипаж из 5 человек был уничтожен полностью. Капитан КВ Лунев и старший лейтенант ОВ Антонов, старший сержант АА Халишхов, рядовые, механик-водитель АП Диковицкий и радиотелефонист АК Селицкий. Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. Он там же, там же! Вы же знаете, где он! Прием! Абонент 2, неразборчиво. Я имею в виду, все в порядке! Прием! Абонент 11. Не знаю, не знаю! Прием! Абонент 2, неразборчиво. И вам подробности не говорили? Абонент 11. Я сегодняшним! Он наводил, наводил! Прием! Абонент 2. Это я слышал! А вот на настоящее время все в порядке. Абонент 11. На настоящее время. Не слышу я его, не слышу, не знаю. Абонент 2. Так, а вот этих двух ребят я посылал. Двух комбатов. Они выходили туда и обе машины сожгли. Результаты по ним не знаете? Абонент 11. Я не знаю, ничего не знаю. Они не выходят на нас, прием. Абонент 2. Они не выйдут, потому что сожжены. Но я понял, все, хорошо. Полковник Иван Савин постоянно поддерживал связь с артиллеристами, однако корректировать огонь артиллерии, находясь в здании вокзала, представлялось довольно сложной задачей. Наблюдать разрывы снарядов зачастую было невозможно, не позволяли плотный огонь противника и многоэтажные дома, ограничивавшие обзор. Первое время объектом артиллерии являлось железнодорожное депо, однако постепенно артиллеристы вынуждены были перенести огонь по кварталу жилых пятиэтажек в районе железнодорожного вокзала, откуда велся наиболее интенсивный огонь противника. Приведем несколько фрагментов из радиопереговоров 131-й бригады, демонстрирующих попытки корректировки арт-огня. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Я не наблюдаю, не наблюдаю. Мы здесь только ползаем по полу колобком, и все, бля, огонь ведем. Слиток 11. Можете скорректировать? Над вами 3 огня повесили, прием! Калибр 10. Наблюдаю, наблюдаю, сейчас доложат! Калибр 10. Над депо не видно, бля, где не знаю! Слиток 11. Я понял вас! Калибр 10. Факел наблюдаю близко к себе, нужно его! Вправо метров на 200! Слиток 10. Понял, понял вас! Калибр 10. Факел, лег нормально, над депо! Над трубой, над депо, над трубой. Чуть-чуть можно, как это сейчас ориентируюсь? Южнее, чуть-чуть южнее, можно огонь. Слиток 11. Я понял. Абонент 11. Сейчас будут ложить залп перед вокзалом. Залп перед вокзалом будут дожить. Вот этот квадрат, где дом, из которого по тебе мочат. Калибр 10. Сколько батарей стреляло? Абонент 11. Впереди одна и сзади 5. Калибр 10. Последний недолет был, остальные были хорошо. Перелет даже. Остальные были перелет. Абонент 11. Один там, те, которые перелет. Там планировали, планировали, прием. Курок 10. Нормально ведите огонь. Дайте до ворот еще левее 10. Левее 10 до ворот, прием. Курок 10. У вас дымовые есть, прием. Абонент 11. Дымовые есть, прием. Курок 10. Дайте дымовым один снаряд, огонь. Дымовым один снаряд, огонь. Я не могу разобрать, где чьи разрывы. Один дымовым. Несмотря на упорные попытки артиллеристов помочь осажденным на вокзале, огонь противника не ослабевал. По воспоминаниям участников боев, артиллерия не смогла оказать им действенной помощи. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан. «Когда ты сидишь вдоль стены и ждешь, прилетит подарок в виде снаряда или нет? Когда визг от падающего снаряда такой, что волосы не только на голове, а на всем теле пытаются подняться? Вот это реально страшно!» Из радиопереговоров 131-й бригады. «Калибр 10». «12-й, прием!» «Абонент 12». «На приеме!» «Калибр 10». «12-й, выходишь или нет? Прием!» «Абонент 12». «Без изменений, без изменений!» «Калибр 10». «Не понял, не понял!» «Абонент 12». «Без изменений! Стоим, ведем бой!» Неожиданно блеснула надежда. На связь вышел генерал-майор Пуликовский и сообщил о выдвижении отряда десантников на помощь окруженным. Стоит заметить, что подобные сообщения 1 января многократно звучали в эфире. Из радиопереговоров 131-й бригады. Слиток 11. «Я 11-й, я 11-й! К вам сейчас, как вы заходили, на вокзал! Будет выходить сила, будет выходить сила! Так же, как вы заходили, на вокзал!» Слиток 11. «Прием!» «Калибр 10. Направляйте, направляйте ее сюда!» Слиток 11. «Понял, понял!» Наконец, полковник Савин понимает, что помощь пробиться не сможет. Он вызывает генерал-майора Пульковского и впервые просит у него разрешения на отход из района вокзала. Из записей радиопереговоров штурмовых отрядов. 12.21. Комбриг просит разрешения на отход. Дают разрешение на отход, но только в парк имени Ленина. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Надо срочно отсюда выходить. Все, блядь. Мне тут уже долбят, блядь. Какая будет моя дальнейшая задача? Прием! Слиток 11. Сейчас уточню. Калибр 10 неразборчиво. Прием! Калибр 10 неразборчиво. Прием! Уточните мне дальнейшую задачу. Абонент 11. Я уточняю, уточняю. Не могу поставить задачу сейчас. Там! Неразборчиво. Разбираются! Калибр 10. Задачу! Мне тут пипец приходит, блядь, уже нахуй! Однако самостоятельно отойти из района ЖД вокзала было сложно. Большое количество раненых и отсутствие подвижных средств для их эвакуации серьезно затрудняли эту задачу. Бронетехника бригады вся была либо уничтожена, либо отсечена огнем противника. Командование предлагает Савину выводить бригаду в парк имени Ленина, где располагался отряд 19-й мотострелковой дивизии. Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. Если можете уходить, то это к парку культуры Ленина. К парку культуры Ленина. К силе въедьте. Или выйти. Калибр 10. Не понял, не понял. Абонент 11. Если можете уходить, то к парку культуры Ленина. К силе туда идите. Калибр 10. У меня очень много раненых, блядь. Раненых много. Я не смогу уйти, наверное. Помощь нужна. Слиток 11. Понял тебя, понял. Калибр 10. От 30 человек уже, если не больше, блядь. Абонент 11. Сколько? Калибр 10. Я сюда не пройду. Абонент 11. Сколько? Не понял. Калибр 10. 30, бля. Слиток 11. Понял. Понимая, что уйти с ранеными, не имея транспорта, будет сложно, полковник Савин в который раз запрашивает 12-го. Способен ли он подойти к вокзалу и помочь? Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. 11-й! Перепутал позывной, обращается к Савину. Примечание автора. Тебе начали помогать дымами. Как ты меня понял, прием? Абонент 11. 10-й, я 11-й. Тебе начали помогать дымами, прием. Калибр 10. Это 12-й, я 10-й, прием. Абонент 12. На приеме! Калибр 10. Но ты что? Вышел хоть немножко или нет? Абонент 12. Не понял. Калибр 10. Из коробочек. Или пробочек. Не вышли, прием! Абонент 12, не понял! Нож 38, калибр 10! Калибр 10, ты вышел или нет? Абонент 12, выхода нет! Нож 38, маска или фаска, 09, прием! Абонент 12, неразборчиво, стою на месте! Калибр 10, блокирован! Абонент 12, да! Справа, слева, стреляют с гранатометов! В 12 часов 40 минут Пуликовский сообщил Савину, что 12-й вышел в тыл вокзала. Однако эта информация оказалась недостоверной. Судя по всему, Пуликовского неправильно информировали. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов 12.40 ко второму МСБ подошли два БМП. Из радиопереговоров 131-й бригады слиток 11. 12-й вышел. Говорит, с тыла подходит к вам, к вокзалу. С тыла подходит к вам, к вокзалу. Как попал, не знаю, но доложил его наводчик. Калибр 10. Я понял, понял. Если он слышит, значит, пускай разворачивается, блядь, в цепь. И через путя выходит к вокзалу, бля. Слиток 11. Доложил корректировщик в своей сети. 12-й не отвечает. Корректировщик идет с 12-м. Доложил в своей сети, что они вышли. В тыл вокзала. Сейчас попробуем по его сети дать команду, чтобы они развернулись в цепь. Калибр 10. Я понял, пускай смотрит, в сторону депо Блядского и влево-вправо. И главное перед зданием вокзала, дом. Слиток 11. Я все слышу, обстановку слышу, понял. Сейчас попробуем. Калибр 10. Никак не подыму своих, чтобы выйти, блядь. Этот дом нахуй окружать, блядь. Никак не получается, блядь! Артиллерист. 10-й! Был залп перед вокзалом! Был залп перед вокзалом! Видите его? Прием! В 12 часов 50 минут бронетехника, уцелевшая в бою на улицах Рабочей и Комсомольской, начала выходить из боя. Из журнала боевых действий 81-го ГВ МСП 13-10 передали с КП корпуса, что с парка имени Ленина пробивается 2-й МСБ и ПДБ. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Танки были там в колонне? Были бремки? Абонент 11. Это, видимо, кто-то из соседей подходит. Прием! Калибр 10. Где 12-й? Где 12-й? Потерялся на связи. Абонент 11. Леска 12. Ответь калибру. Прием! Калибр 10. Не понял. Повтори. Абонент 11. Леска 12. Леска 12. Ответь калибру, прием! Несколько машин проскочили по улице Комсомольской к привокзальной площади, вышли на нее и повернули направо, к товарной станции. В 12 часов 55 минут Савин заметил их, однако решил, что к вокзалу вышла техника 81-го полка. Из записи радиопереговоров штурмовых отрядов. 12.55, рядом с вокзалом, по докладу комбрига, прошла техника «Султана», ушли вправо. 12.55. Гранатометчики с тыла открыли огонь по вокзалу напрямую. Из радиопереговоров 131-й бригады. Абонент 11. Я 11-й. Тебе нужно продержаться хотя бы еще минут 30. Прием! Калибр 10. Давайте быстрей. Где 12-й? Где 12-й? Абонент 11. Связи нет с 12-м. Он потерялся на связи. Прием! Калибр 10. Рядом проходит. Султана, техника. Абонент 11. Я понял. Калибр 10. Прием. Абонент 11. Где они выходят на тебя, султановская техника? Где выходят на тебя? Прием. Калибр 10. Мимо прошла, блядь, повернула вправо. Ко мне подошла, повернула вправо. Куда-то ушла, бля. Калибр 10. Я послал, двоих послал, чтобы, блядь, нашли кого-нибудь, чтобы помогли. Абонент 11. Я вас понял, прием. Калибр 10. С тыльной стороны башат, с гранатометов расстреливают. Со стороны путей там стоят цистерн, мочат сюда. Абонент 11. Я понял, я слушаю тебя. Калибр 10. 104-й, прием. Калибр 10. Прием. Абонент 11. Я 11-й, прием. Калибр 10. 11-й, блядь. Вызываю 104-го. Давай с ним контактику, дай ему! Объясни, как подойти! Меня бьют с тыла уже, с тыла, блядь!» «Абонент 11. Да понял я, понял! Тебя бьют с тыла уже, прием!» «Калибр 10. Уже за 30, наверное, за 30 раненых, бля! За 30 раненых, нах!» Анатолий Заболотнев, механик-водитель БМП-2, номер 018, рядовой. «Мы развернулись и поехали заезжать с тыла к вокзалу с задней стороны. Подъехали к вокзалу, выйти мы не смогли. Там был огонь, трассирующими боеприпасами. Вообще непонятно, кто куда стреляет». Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. «Мы оказались на какой-то площади. Впереди стройплощадка, справа и слева жилые дома. Техники здесь было очень много. Большинство машин горело. Образовалась пробка. Ни вперед, ни назад!» По признанию лейтенанта Арвида Калнина, в тот момент никто из экипажа БМП-2 номер 018 не предполагал, что они находятся на привокзальной площади. И именно по этой причине бронетехника колонны помощи проскочила мимо здания вокзала. Старший прапорщик Вадим Шипков вспоминал, что полковник Иван Савин отправил двух человек найти проскочившие на товарную станцию машины. По всей видимости, выполнить задачу по неустановленным причинам они не смогли. Тем временем машины колонны помощи группами начали выходить в расположение 2-го штурмового отряда. Из радиопереговоров 131-й бригады. Камин-23. «Калибр, сейчас подошли наши коробочки, большие и малые, прямо к моему расположению. Но они не знают, что я. Боятся, по мне огонь ведут. Я стою буквально в 5 метрах от них. Надо им сказать, что это свои». Калибр-10. «Я понял. В этой части он работает. Не могу, блядь, на связь никак выйти не могу. Блядь, с ними!» Калибр-10. «Пытаемся, покажи им как-то, блядь, там!» Камин-23. «Какой у него позывной?» Камин-23. «Какой у?» Калибр-10. «Там Аркан-12. Аркан-12, прием!» Камин-23. «Какой у него позывной?» Калибр-10. «Аркан-12! Аркан-12!» Камин-23. «Я понял. Ему какую задачу поставить? Что ему сказать?» Калибр-10. «Ему задачу. Перед главным зданием. Перед главным зданием дом. Его нужно с тыла взять, прочесать. Главное...» Основной огонь, примечание автора. «Оттуда идет. И со стороны депо. Ебашит меня сзади, бля!» Камин-23. «Огонь с вокзала в мою сторону идет. Он не в центр идет!» Камин-23. «12-й! Аркан-12! Я Камин-23! Прием!» Камин-23. «Аркан-12! Я Камин-23! Прием!» Юрий Созинов, разведгруппа 690-го ООС БН, прапорщик, БМП-2, номер 018. «Из боя вышли две БМП, наша 018-я и 236-я. Мы за 236-й пристроились, чтобы совсем не потеряться в городе». Арвид Калпин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. «Ехали по рельсам мимо каких-то складов с подъездами для вагонов. Из вагонов по нам стреляли. Мы стреляли в ответ.